Тот, похоже, вообще не имел представления о семейной жизни майора Поспелова и тоже каким-то образом отбоярился от привязчивой посетительницы. Через некоторое время Зарембе опять напомнили о Соломиной. Потом еще. И, наконец, к нему заявился сам полковник Луговой. — Как у тебя мой кадр? — спросил он о Поспелове. — Не обижаешь? Заремба расхвалил, расписал достоинство нового сотрудника, ответил комплимент и благодарность Луговому. — Ты сильно-то не радуйся, Александр Васильевич, — урезонил Луговой. — Я скоро Поспелова возьму назад. К тебе чуть ли не каждый месяц, каждый день приходит его бывшая жена, а ты не соизволил принять. А чего она ходит? — А ты прими и выслушай, — посоветовал Луговой. — Рассказать тебе не поверишь, хотя поверишь, ты же всякой чертовщиной занимаешься. Полковник Заремба обещал непременно выслушать мадам Соломину, однако в тот день закрутился и вспомнил лишь вечером. Бывшая жена Поспелова упорно прождала в коридоре и приемной 12 часов, боясь выйти из здания, а вдруг назад не пустят. Луговой разрисовал Соломину как мисс очарования, как обворожительную женщину редчайшей красоты. Заремба же увидел перед собой ничем не примечательную особу, без всякого макияжа, утомленную, с темными кругами под большими глазами. Зрачки расширены, словно в них закапали атропин. Нервные пальчики не находили покоя. — Слушаю вас, мадам, — привычным, несколько развязанным тоном сказал полковник, впрочем, вовсе не желая ее обидеть. — Как мужчина и офицер, вы обязаны прежде извиниться, — холодно произнесла Соломина. — Я месяц обиваю ваши пороги. — Простите, — великодушно сменил тон Заремба. — Ну и штучка, бывшая жена, не зря он тебя покинул. Мне необходимо срочно видеть мужа. — Бывшего мужа не имеет значения. Я должна быть рядом с ним сегодня, сейчас, безотлагательно. Можно было представить, что станет, если эта своенравная дамочка явится в Бермудский треугольник, где живет мирная пара простых фермеров. — К моему великому сожалению, такой возможности представить не могу, — заговорил полковник. — Ваш бывший муж находится... сейчас далеко отсюда находится. Должно быть, вы помните, чем он занимается? Сейчас он исполняет свои обязанности, иногда с риском для жизни. Поэтому должна быть с ним рядом. Я обязана. Ее дрочливая настойчивость медленно уводила Зарембу из себя. Видали? Явилась жена, опомнилась. Хочу вам доложить, сударыня. В данный момент у Поспелого есть жена. Со скрытым злорадством сказал Заремба. — Не волнуйтесь, она достойная женщина, заботливая хозяйка, но не любящая, — оборвала Соломина. — Это смелое заявление, но должен вас разочаровать. Георгий никто не может любить так, как я. Она была сумасшедшей, избалованной, развращенной вниманием, капризная и нетерпимая. Такая жена вообще не годилась для разведчика. — Поймите... Мне все равно, с кем он живет, с кем будет жить, с кем будет делить брачное ложе. Меня это не волнует, я просто хочу быть рядом. — Это невозможно, уважаемая товарищ Соломина. — А могу ли увидеть его? — нашлась она всего на несколько минут. — Нет, не можете, — жестковато произнес полковник. — В вашем случае минуты ничего не решат, ничем не могу помочь. — Я понимаю. Вы отказываете мне даже в коротком свидании? Оно просто неосуществимо, а реально. Соломина сделала паузу, в глазах возник и затаился тихий огонь решимости. В таком случае, должна вам признаться, я покушалась на жизнь вашего сотрудника Георгия Поспелова. Я стреляла в него. Хотела убить. Это произошло 29 апреля в моей квартире. Я вытащила у него пистолет из пиджака и выстрелила. Он подтвердит. А в кровати есть пулевая пробоина. Заремба только усмехнулся про себя. — Ну, точно! Чокнутая дамочка! — развел руками. — Ну и что? — Что из этого следует? Вы обязаны возбудить уголовное дело за покушение на убийство. Есть такая статья. Я не возбуждаю уголовное дело. Обращайтесь в милицию, прокуратуру. Я стреляла в вашего сотрудника. Заявление от него не поступало. Потребуйте и устройте нам очную ставку.